Черные тучи, синее море. Боже, как долго я не был с тобою. Ветер соленый память ласкает, только душа этот ветер не знает. Посмотри в мои глаза, я хочу тебя спросить, как жила ты без меня? Как мы будем дальше жить? Наших солнечных грез, страна мечтаний и твоих слез. Время прошло, мы с тобой далеки, лишь осень гуляет одна у реки. Посмотри в мои глаза, я хочу тебя спросить, как жила ты без меня? Как мы будем дальше жить? Причал утонувшей мечты, сам я не знаю, не знаешь и ты, о том, что любовь нам светила лишь раз. Ветер так ласков предутренний час. Посмотри в мои глаза, я хочу у тебя спросить, как жила ты без меня? Как мы будем дальше жить? Посмотри в мои глаза, я хочу у тебя спросить,